Чэнь Цзинь повторял каждое слово, с явной неохотой. Спустилась невидимая рябь силы. Это была рябь самого небесного Дао, что означало, что клятва была им официально принята. Нарушивший клятву человек, что произнес ее, должен будет подвергнуться наказанию Дао. Даже бессмертные, нарушившие эту клятву, немедленно карались. И, если я нарушу эту клятву, пусть моя душа будет немедленно уничтожена и рассеяна, без шанса на перевоплощение, договаривал Чэнь Цзинь, глядя на Нина. Ну что, Цзинин, доволен? Нин холодно рассмеялся, затем размахнулся и со всей силы отбросил Чэнь Цзиня. Если в следующий раз ты захочешь расправиться со мной, сообщи об этом через экспертов, и я буду ждать тебя на этом месте, но приготовьтесь к тому, что будешь убит, сказал Нин. Чэнь Цзинь стиснул зубы. Конечно, он страстно желал убить Нина, но не мог. «Пошли отсюда», — сказал Святой Огонь. Чэнь Цзинь взглянул на него, он мог только кивнуть. «Хорошо, уходим». Но прощание Чэнь Цзинь пронзил Нина взглядом и промолвил. «Позволь мне сказать, Девятилотос, следующий лидер клана Дуньянь, это древнейший клан, который еще мощнее нашего черно-белого колледжа, и не каждый может стать дао-компаньоном такого лидера. Даже я не совсем подходил в партнеры Девятилотосу. Как тебе такая новость? Не беспокойся об этом», — спокойно ответил Нин. Чэнь Цзинь и Святой Огонь, наконец, улетели. «Цзинин, это я во всем виновата, из-за меня ты нажил себе врага», — говорила Девятилотос, низко опустив голову. «Это не ваша вина, старшая ученица-сестра», — сказал Нин со смехом. «Не волнуйся, что он сможет мне сделать?» «Да, правильно, вы показали третью позицию неожиданный свет меча», — мягко говорила Девятилотос. «Это самое мощное искусство меча черно-белого колледжа, и вы гений дао меча. Клан Чиня был сравним с черно-белым колледжем, и он находится в командорстве высоких вод. Влияние, которое имел Чэнь клан в командорстве неподвижных вод, не очень сильное. Кроме того, статус Чэнь Цзиня в клане Чэнь довольно среднее, и поэтому нам не о чем беспокоиться», — Нин кивнул, слушая Девятилотоса. Они болтали, довольно близко находясь друг к другу. Когда говорила Девятилотос, Нин мог чувствовать ее дыхание. Нина охватила волнение, и он притянул Девятилотос к себе, взяв ее за руку. Рука Девятилотоса была очень мягкой и податливой. Девятиволос растерялась от неожиданности. «Будь моим дао-компаньоном», — сказал Нин. На мгновение разум отказал Девятилосу. Она заколебалась. По своей природе она была крайне осторожна. Она планировала подождать и понаблюдать за Нином еще несколько лет, но перед внезапной атакой растерялась и не знала, что ответить. «Путь бессмертного культиватора полон неожиданностей и ловушек, но мы по крайней мере будем вместе преодолевать все сложности этого пути», — Нин смотрел на Девятилотоса. «Старшая ученическая сестра, вы готовы меня сопровождать по пути бессмертного, десятки тысяч лет и на века?» Девятилотос покраснела, мягко улыбнулась и кивнула. «Ха-ха-ха», — радостно засмеялся Нин. «Помни, что ты сказал, что мы вместе будем идти по пути бессмертного совершенствования», — тихо прошептала Девятилотос. «Правильно», — кивнул Нин. Осенний листок наблюдала за этой сценой с острова Ясного Сердца с улыбкой. «Юный господин, наконец, нашел свою любовь. В черно-белом колледже, города неподвижной воды, адепт Облачный поток, также известный как Чэнь Цзинь, сидел в одиночестве, выпивая одну чашку вина за другой. Цзинин, Цзинин». Чэнь Цзинь несколько раз пробормотал это имя, его взгляд был рассеян. Он был побежден. Женщина, которую он любил, была отнята у него, он был вынужден клясться перед небесным Дао. Все это заставляло Чэнь Цзиня чувствовать безграничную ненависть к Нину, но он ничего не мог сделать, Нин был гораздо сильнее. «Я не могу догнать его». У Чэнь Цзиня не было сил даже сопротивляться. «Что же мне делать?» Сердце Чэнь Цзиня заполнилось злостью. Чэнь Цзинь опустил глаза и размышлял. «Хотя Девятилотос не будет моей, клан Цзинина намного уступает моему клану. Хотя Нин, безусловно, талантлив, но такому древнему клану, как Дуньянь, из которого вышла Девятилотос, Цзинин абсолютно не интересен. Я предполагаю, что в клане Дуньянь еще ничего не известно о Нине и Девятилотосе. Клан Дуньянь определенно помешает этим двум быть вместе. Определенно». Чэнь Цзинь был также выходцем из крупного клана и знал, как там решались дела. Все делалось только ради клана. Только тот, кто обладал достаточным статусом, мог стать членом клана. Было ясно, что Девятилотос сама по себе не могла пойти против клана Дуньянь. Вжух! Чинь Цзин превратился в полосу света и покинул черно-белый колледж. Клан Дуньянь был чрезвычайно могущественным, он простирался на 3 командорства и у него естественно была местная ветвь в городе Неподвижной Воды. Чинь Цзин распространил новость о Нине и 9 лотосе по этой ветке. В конце концов, эта весть дошла до первобытного даиста, отвечающего за эту ветвь. Очень скоро новость дошла и до главного штаба клана Дуньянь. Численность клана была многомиллионная, и в нем объединялись множество кланов. Это был древний клан, объединявший в себе 3 командорства, в одном из которых было создано несколько небесных бессмертных. Хотя небесные бессмертные имели бесконечную продолжительность жизни, они все равно могли умереть. Никто не знал, есть ли на данный момент живые небесные бессмертные. Что касается главного ветки, то клан Дуньянь превзошел 8 главных сил командорства Неподвижных Вод. Он был фактически близок к владычеству Северного Месяца. Возможно, единственное их различие было в том, что в отличие от клана Северного Месяца, клан Дуньянь никогда не был обманут маркизами. Юнь-младшая выбрала Дао Компаньона, как зовут ее Дао Компаньона, Цзинин. Эта новость моментально разнеслась и вызвала серьезные потрясения среди высокопоставленных членов клана Дуньян. Том 9. Цзинин из озера Крылатого Змея. Глава 35. Унесенная принести Юнь-младшую, грозно приказал дряхлый старик, вождь клана Дуньянь. «Да, всемогущий», — ответил ему бессмертный Наршок, с большим уважением. В тот же день он лично возглавил группу сыпучих бессмертных, и отряд покинул горы Дуньянь командорства Высоких Вод. Пришла теплая весна, а вместе с ней и расцвели цветы. Большая лодка лениво двигалась по поверхности озера Крылатого Змея. В ней было всего 2 человека, Цзинин и 9 лотос. В прошлом они никогда не делились друг с другом своими чувствами, но оба они признавали друг друга как дао-компаньонов. Они понимали, что связаны друг с другом на всю оставшуюся долгую жизнь. По пути бессмертного, это сближало их сердца. Они сидели друг напротив друга. Перед ними стоял стол. Девятилотос разливала по бокалам искрящееся бессмертное вино темно-рубинового цвета. Такого вина Нин никогда не видел раньше. «Что это за вино?» — поинтересовался Нин, поднимая бокал к солнцу. Он слегка пригубил напиток и мгновенно все его тело наполнилось приятной истомой и испытало невиданное доселе блаженство. Сердце учащенно забилось. «Это вино бессмертия», — Девятилотос улыбнулась и сделала небольшой глоток. «У этого вина есть своя история. В другом из миров, находящимся под контролем великой династии Ся, бессмертная дева из небесного края спустилась на землю. Там она случайно познакомилась с обычным бессмертным культиватором этого мира Дунью. Двое вступили в тайные отношения, желая остаться друг с другом навсегда. Однако, старейшины ее древнего знаменитого рода не позволили ей любить обычного культиватора и жестоко разлучили влюбленных», — поведала историю Девятилотос. Нин сразу же вздохнул. «Бессмертная дева небесного края, культиватор смертного царства, после этого Дунью поклялся, что взойдет к небесному краю и заберет оттуда свою возлюбленную», — тихо произнесла Девятилотос. «Это было почти невозможно, но Дунью сумел преодолеть все трудности, покорить небесный край и получить звание бессмертного. Он даже стал одной из ведущих фигур в своем мире, а затем повел отряд бессмертных своего мира, чтобы атаковать небесный край и отвоевать любимую. Эта история теперь стала легендой». Нин вздохнул с изумлением. Он стал бессмертным, затем возглавил группу бессмертных из своего мира, чтобы напасть на небеса. Разве это возможно? Дунью также известен как бессмертный восточный странник. Он стал фигурой, внушающей благоговейный трепет и страх всем жителям 3 царств. Даже я, в детстве слышала истории об этом великом человеке. У Девятилотоса от волнения перехватило дыхание. Бессмертный Дунью оставил рецепт чудесного вина. Многие бессмертные любят это вино, и моему клану Дуньянь удалось его раздобыть немного, говорила Девятилотос, не отрывая взгляда от Нина. Нин сделал еще один маленький глоток этого бессмертного вина. Возбуждающее чувство, вызванное волшебным напитком, было похоже на то чувство, которое испытывалось при виде своей любимой женщины. Нин вдруг поднял голову и нахмурился. Девятилотос сделала то же самое. На прежде совершенно пустом небе появился большой черный военный корабль с развивающимися на нем флагами Дуньянь. Военный корабль был настолько огромен и могуч, что, казалось, он был способен сражаться с небесами и землей. Корабль приблизился, и Нин увидел вооруженных солдат Дао, которые стояли на площадке военного корабля. Каждый из них был, по крайней мере, на уровне адепта Ванисин. Они были настроены весьма недружелюбно. Вихрем, исходившим от корабля, покачнуло лодку. Озеро крылатого змея покрыло рябь, которая постепенно превратилась в высокие волны. Лодку Нина и девяти лотоса качало по волнам, словно ореховую скорлупу. Нин, с трудом справляясь с управлением, поплыл к берегу. Вскоре они высадились на сушу. Огромная волна разбилась о берег, едва не утащив молодую пару за собой в воду. «Что происходит?» — спросил Нин с недоумением. «Девяти лотос — это военный корабль вашего клана Дуньянь, но кажется, что они пришли с плохими намерениями. Должно быть, клан узнал о наших делах», — догадалась Девяти лотос. «Я буду следующим лидером клана Дуньянь», — произнесла девушка. «Похоже, они не позволят тебе быть моим дао-компаньоном». Нин почувствовал, как на него внезапно навалилась невидимая тяжесть. В этот момент он, наконец, понял, для чего Девяти лотос угощала его вином бессмертного Дуна. «Значит, она выбрала меня своим дао-компаньоном». Огромный военный корабль медленно спускался. Пролетев над поверхностью озера Крылатого Змея, он приземлился и остановился прямо перед Нином и Девяти лотосом. Перед этим трехтысячным военным великаном Нин и Девяти лотос казались совсем крошечными. Вжух! Открылся люк военного корабля, и широкий металлический трап опустился на землю. Из корабля вышел человек, одетый в золотые одежды. Это был главный даист, а за ним стояли девять первобытных даистов. За девятью следовала группа вооруженных адептов Ванисин. Эта группа бессмертных заставила содрогнуться и небо, и землю. Такая военная сила могла бы уничтожить секту вроде горы Снежного Дракона без каких-либо проблем. Ведущим является бессмертный Наршок из клана Дуньянь. За ним стоят его девять первобытных учеников-даистов, а за ними – страж темного анда клана Дуньянь. Все они находятся на уровне адептов Ванисин. В этот момент Девяти лотос увидела, что лицо Нина побледнело. «Цзи Нин, что случилось?» – прошептала она. «Я в порядке», – мягко сказал Нин. На него давили свирепые силы божественной воли. Бессмертный Наршок и девять первобытных даистов одновременно направили свои мощные потоки на Нина. Невероятно тяжело было выдержать такое воздействие. Нин обратился к своему сознанию, он представил Нюева, испускающего золотой свет, дающий уверенность и спокойствие. Это придало ему силы бороться с даистами. Лоб Наршока слегка приподнялся. Он привел такой большой отряд с конкретной целью. Всерьез напугать этого юнца и преподать ему основательный урок. Однако этот юноша по имени Цзи Нин, которому едва исполнилось 20 лет, уверенно смог противостоять божественным атакам самого Наршока и его девяти могучих учеников. «Мастер, душа Цзи Нина достаточно сильна. Неужели он истинный бессмертный? Даже если он истинный бессмертный, какой толк от него для нашего клана Дуньянь?» — произнес бессмертный Наршок. «Истинными бессмертными считались те люди, которые остановились на этапе земной бессмертного или сыпучего бессмертного и уже отчаялись продвинуться дальше и перевоплотиться. После того, как Нин отразил от себя враждебную божественную силу, и противник отступил, он не сомневался, что эти люди определенно шли с дурными намерениями. Юнь-младшая, бессмертный Наршок даже не смотрел на Нина. Пора возвращаться. Разве я не должна была вернуться только после того, как стану первобытным даистом?» — нахмурилась Девяти лотос. «Почему я должна возвращаться так рано? Под чью опеку?» Ее статус в клане был очень высоким. Даже бессмертные не имели права приказывать ей. «Всемогущий вождь лично приказал мне вернуть тебя», — торжественно сказал бессмертный Наршок. «Всемогущий вождь», — произнесла Девяти лотос, не скрывая своего удивления. «Иногда, в некоторых кланах появлялся чрезвычайно сильный человек, статус которого был намного выше, чем даже у руководителя клана. Одним из таких примеров был статус Нина в клане Цзи. Его статус превосходил патриархов. Хотя он не был лидером своего рода, он был истинным вожаком клана. А для клана Дуньянь, всемогущий вождь, праотец клана Дуньянь был истинным лидером клана. С древних лет он правил в течение очень долгого времени. Его жизнь длилась уже сотни миллионов лет. Ни один человек не способен жить так долго, как бессмертный праотец». Члены высокого уровня клана Дуньянь были уверены, что праотец был небесным бессмертным, но сам всемогущий вождь никогда не признавался в этом и не показывал свою силу. Том 9. Цзи Нин из озера Крылатого Змея. Глава 36. Праотец клана Дуньянь в те редкие случаи, когда он ее проявлял, все бессмертные понимали, что совершенно не способны даже пытаться сопротивляться его могуществу. Никто в клане не мог оспорить его приказы. Он всегда находился в уединении и почти никогда не вмешивался в дела клана, но как только он отдал приказ, все подчинялись. Это только доказывало, как высок его статус. «Протец, я...» Девятилотос стиснула зубы. Одна из причин, по которой она была выбрана в качестве следующего лидера клана, была связь с всемогущим вождем. «Протец любил ее как родную дочь. Я вернусь с тобой», сказала Девятилотос. Бессмертный Наршок мягко кивнул. Он даже не думал о том, что Девятилотос будет сопротивляться. В клане Дуньянь не было никого, кто посмел бы не подчиниться приказам про отца. Девятилотос посмотрела на Нина. Она мысленно послала ему: «Дождись меня». Нин мягко кивнул. «Ладно, пойдем», — призвал бессмертный Наршок. Девятилотос сразу же направилась к бессмертному Наршоку. Те девять первобытных даистов и стражи темного Анда проводили ее на военный корабль. Бессмертный Наршок повернул голову в сторону Нина. С холодным взглядом он произнес: «Твое имя Цзинин, думаю, тебе лучше понять, что Юнь-младшая непростая девушка. Она не может быть твоим дао-компаньоном, потому что избрана лидером нашего клана Дуньянь. И ты недостоин ее». С этими словами он последовал за Девятилотосу в военный корабль. Девятилотос с тоской смотрела из иллюминатора военного корабля. Нин поднял глаза, и их взгляды пересеклись. Корабль поднял вихрь воздуха и исчез в воздухе. Нин смотрел, как Девятилотос исчезает вместе с военным кораблем. На мгновение он испытал внутри пустоту. «Недостоин», — Нин пробормотал эти слова про себя. «Все нормально. Старейшина ее клана скучает по ней и хочет ее увидеть. Вот и все», — прошептал Нин. «Командорство высоких вод, горы Дуньянь, штаб клана Дуньянь. Я вернулась». Девятилотос обвела взглядом знакомые ей с детства горы. Это была ее родина. «Юнь-младшая, пошли, тебя ждет праотец», — сказал бессмертный Наршок. Девятилотос покорно кивнула. Вдруг из ниоткуда появилось розовое облако. Оно подхватило бессмертного Наршока и Девятилотоса и понесло прямо в запретные земли горы Дуньянь. «Неужели праотец действительно остановит меня?» Эта мысль не давала девушке покоя. Протец любил ее. В свою очередь, она относилась к нему с большим уважением и не смела ослушаться. Облако медленно плыло над горами. Под ними одна за другой мелькали земли клана Дуньянь. Стражи этих мест, увидев бессмертного Наршока и Девятилотоса, останавливались в глубоком поклоне и провожали с огромным почтением. Спустя некоторое время облако остановилось у входа в уединенное ущелье. Внутри ущелья текла небольшая река, на берегу которой сидел человек, одетый в голубые одежды. Мужчина удил рыбу. «Протец», — уважительно обратился бессмертный Наршок, поклонившись. Девятилотос тоже поздоровалась с человеком в голубом одеянии. «Наршок, ты можешь идти. Юнь-младшая, останься со мной», — произнес всемогущий вождь. Бессмертный Наршок почтительно ушел. В ущелье остались только старик в синей одежде и Девятилотос. Девушке было хорошо знакомо это место, она провела здесь свое детство. Благодаря поддержке праотца она беспрекословно была выбрана в качестве следующего лидера клана. Человек в голубом одеянии повернулся, взглянул на Юнь-младшую с едва заметной улыбкой. «Праотец», — Девятилотос сильно нервничала. «Я слышал, ты выбрала себе дао-компаньона», — смеясь, сказал человек в голубой одежде. «Его имя Цзинин?» «Да», — Девятилотос покорно кивнула. «Думаю, ты должна забыть о нем», — сказал старик. «Протец, ты выбрал меня следующим лидером клана. Неужели я не вправе сама выбрать для себя дао-компаньона? Ты считаешь, что нужно выбрать кого-нибудь из членов королевского клана Ся или одного из главных потомков маркиза? Но, даже если я выберу одного из них, какую пользу принесет это нашему клану Дуньянь? Вот если бы князь Великой Империи Ся стал твоим дао-компаньоном, то он принес бы большую выгоду нашему клану Дуньянь. Девятилотос, ты еще слишком молода, чтобы принимать такое серьезное решение самостоятельно», — улыбаясь, говорил старик. Человек в голубой одежде замолчал, ненадолго задумался, а затем спросил: «Ты знаешь, что значит быть дао-компаньонами?» Девятилотос поколебалась. Вопрос застал ее врасплох. Дао-компаньоны, это те, кто будут проходить сквозь ловушки бессмертного пути рука об руку тысячу лет, десять тысяч лет, вечность. Это спутники, которые никогда не оставят друг друга. «Правильно», — смущенно ответила Девятилотос. Старик вздохнул. «Дао-компаньоны, кто в любой ситуации поддерживают друг друга и никогда не уходят, не бросают друг друга, такое бывает редко. За долгую жизнь я видел слишком много дао-компаньонов, которые предавали, убивали, бросали друг друга, слишком много. Девятилотос была ошеломлена, услышав это. «Ты слишком молода, моя девочка», – мужчина в голубом одеянии покачал головой. «Цзинин, он тоже молод. Уверены ли вы в том, что, действительно понимаете, что значит стать даа-компаньонами? Отдаете ли вы отчет в том, насколько это серьезно? Даа-компаньоны, это означает, что вы готовы умереть друг за друга. Даа-компаньоны, это означает, что, если кто-то попытается разлучить вас, вы убьете их, чтобы вернуть свою дружбу. Даа-компаньоны, это означает, что, если один из вас умрет, даже через вечность, вы все равно не сможете его забыть. Вам будет казаться, что он все еще жив и находится рядом. Даа-компаньоны, это вторая половина, без которой жизнь не будет полной. Человек в голубой одежде уставился на Девятилотоса с недоверием. Ты уверена, что захочешь умереть за него? Уверена, что ради него у тебя хватит смелости убить бессмертных и уничтожить Будду? Девятилотос задумалась. Умереть за него? Битва со всеми бессмертными и Буддой небес за него? Подумай хорошенько. Если ты без колебаний ответишь на эти вопросы, я не стану тебя останавливать. Я бы поддержал тебя, но вижу по твоим глазам, что ты колеблешься. «Почему ты замолчала?» – спросил старик. «По-моему, ты еще не уверена в выборе даа-компаньона. Путь бессмертного совершенствования – это путь, который бросает вызов небесам. Можно пройти его в одиночку, но можно пройти его с даа-компаньоном. Это несравненно трудный путь, на нем встречается много подводных камней. Поэтому, если ты выбираешь даа-компаньона, то обязательно должна выбрать такого, кто поделится с тобой жизнью и смертью. За кого ты умрешь? И кто умрет за тебя? В противном случае, вам лучше пойти разными дорогами, старик замолчал. Старик и девушка молча смотрели друг на друга. Праотец не сводил глаз с Девятилотоса. Спустя некоторое время он произнес: «Девятилотос, что ты думаешь?» «Я». Девятилотос была полностью ошеломлена. «Она была не права, ты слишком молода. И Цзинин еще моложе тебя. Ваши сердца еще недостаточно окрепли. Вы двое испытываете какое-то неясное желание и привязанность друг к другу». Мужчина в голубом одеянии покачал головой. «Такое нечеткое желание и привязанность. Это ненадолго», — продолжал убеждать ее старик. «Я не буду препятствовать вам быть вместе с Цзинином», — сказал праотец. Услышав это, в глазах Девятилотоса блеснул огонек надежды. «Но пока, тебе придется подождать», — сказал старик. «Подождать, пока я не стану первобытным даистом?» Девятилотос была ошеломлена. «Сколько времени это займет?» — спросила она упавшим голосом. «Я отправлю тебя в пещеру мириадских лотосов. Там тебя ждет испытание. Только когда ты пройдешь его и сможешь выйти из пещеры, тебе будет разрешено покинуть горы Дуньянь», — произнес всемогущий вождь. Девятилотос спросила с отчаянием в голосе: «Пещера мириадских лотосов? В чем заключается высшее испытание?» «Праотец, это будет проверка твоего даа-сердца», — сказал старик, покачав головой. «Не нужно спорить со мной, иди». Девятилотос села в волшебное кресло в форме лотоса, и оно плавно понесло ее вперед. Человек в голубых одеждах наблюдал, как удаляется Девятилотос, затем мягко покачал головой. «Она, действительно, еще слишком молода. Жуинь, она так похожа на тебя. Как давно это было? Помню, как мы вдвоем сражались плечом к плечу в главном мире небесного света. Это сражение, независимо от того, сколько времени пройдет, я никогда его не забуду. Никогда». И затем он спокойно вернулся к своей рыбалке. На его рыболовном крючке было уже довольно много рыбы. Том 9. Цзинин из озера Крылатого Змея. Глава 37. 9 лет в мгновение ока в воздухе над озером Крылатого Змея появилась высокая, изящная женщина в серебристом одеянии. В ее руках блестел гигантский меч. «Цзинин!» — громко позвала женщина. Вжух! Внезапно, словно из воздуха, появился Цзинин. «Кто ты?» Цзинин удивленно посмотрел на женщину с гигантским мечом. «Я здесь по приказу моей госпожи Девятилотос. Я прибыла, чтобы уведомить вас о чем-то», — произнесла незнакомка. Нин, собственно, уже догадался, что эта женщина имела какое-то отношение к Девятилотосу. «Моя хозяйка сказала, что ей нужно побыть в своем клане какое-то время. Она просит вас терпеливо ждать ее», — женщина в серебристом одеянии проговорила холодным, ясным голосом. «Госпожа также сказала, что это подходящее время, чтобы хорошенько обдумать, надо ли вам становиться дао-компаньонами. Женщина с гигантским мечом закончила говорить и тут же скрылась в облаках. Нин нахмурился. Девятилота свернулась в свой клан, а вдруг он больше никогда ее не увидит? Тоска сжала ему сердце. Значит, она просит его еще раз подумать, не слишком ли опрометчиво их решение стать дао-компаньонами. Нин вернулся на остров Яркого Сердца с сердцем, полным подозрений. На берегу его ждала верный слуга Осенний Листок. «Что случилось, мой господин?» С беспокойством поинтересовалась Осенний Листок, видя озабоченные глаза Нина. «Это была служанка Девятилотоса», — сказал Нин, нахмурившись. «Она передала, что Девятилотос задержится в клане на какое-то время, а еще сказала, что мне нужно успокоиться и подумать о том, не слишком ли мы поспешили, избрав друг друга в дао-компаньоны. Что это значит? Ведь мы уже решили стать дао-компаньонами, что мне теперь думать?» «Мой господин», — произнесла Осенний Листок, — «я думаю, что эти слова принадлежат не Девятилотосу. Она очень любит вас. Уверен, это высокопоставленные члены клана Дуньянь поручили служанке передать вам эти слова, чтобы заставить вас нервничать, и в надежде на то, что вы откажетесь». Глаза Нина загорелись. «Ты права, вероятно, это их коварный план. Клан Дуньянь, по правде говоря, не очень хочет видеть меня с рядом Девятилотосом». Юноши весело рассмеялись. Дни медленно тянулись без Девятилотоса. Нин продолжал жить в окрестностях озера Крылатого Змея. Он пришел к выводу, что слова, присланные Девятилотосом, часть коварного плана членов клана Дуньянь, целью которого было разлучить влюбленных. Такое тихое уединение дало Нину хорошую возможность, чтобы попрактиковаться в фехтовании. Каждые 2-3 года он совершал путешествие сюда, в подводное поместье озера Крылатого Змея, чтобы побыть наедине с самим собой. Часами он просто лежал на дне своей лодки, позволяя ей плавно качаться на волнах и думая о Девятилотосе. Эти минуты были для него минутами настоящего наслаждения и блаженства. Как один день пролетели почти 9 лет. В битвах Нин завоевал себе славу бесстрашного и сильного воина. Стояла зима. Вот пролетел еще один год, с тоской подумал Нин. Он стоял на балконе, украшенном красными фонарями, освещавшими свежевыпавший снег. «Юный господин, ужин готов», — Осенний Листок позвала Нина. Юноша посмотрел на слугу. Та совсем не изменился за эти 9 лет. Это из-за врожденного таланта Осеннего Листка, она была на пике уровня Синтянь. Ей еще только предстояло установить уровень Цзыфу. Под руководством Нина Осенний Листок начала продвигаться в своем мастерстве и, возможно, через несколько лет она, наконец, выйдет на уровень Цзыфу. Синий камень, однако, гораздо менее талантлив, чем Осенний Листок, вздохнул Нин. Синий камень был младшим братом Весенней Травы, и Нин однажды дал клятву перед ее могилой, что обеспечит ему надежную опеку. Нин, действительно, изо всех сил старался, и Синий камень сумел уже достичь уровня Синтянь, но все равно его темп в понимании дао был еще недостаточным. Синий камень знал, что на него мало надежды, поэтому попросил Нина отвезти его в город Неподвижной Воды. Он всегда жил в окрестностях озера Крылатого Змея и имел очень мало жизненного опыта. Он хотел увидеть легендарный город Неподвижной Воды. Нин, воспользовавшись поездкой, доставил Синего Камня в резиденцию Северного Месяца Боевой в город Неподвижной Воды. «Юный господин, клан послал еще 12 юношей. В общей сложности пришли 28 молодых людей», тихо сказала Осенний Листок. «Юный господин, вам предстоит их всех обучить военному искусству. Неужели у вас хватит сил и времени, чтобы выучить всех этих молодых людей?» Нин рассмеялся. «Эти молодые люди совсем слабы, но мы справимся. Ты поможешь мне в этом. Следуй моим указаниям и не сомневайся, мой друг. Сомневаюсь, что вам буду хорошим помощником. Какой из меня воин?» Удивилась Осенний Листок. «Ты недооцениваешь себя», сказал Нин. «Сегодня вечером приводи их ко мне, поужинаем вместе. Сегодня канун Нового года». Накануне Нового года был великий праздник, но внутри клана Кау, одного из 6 главных гегемонов Ласточкиной горы, было не до смеха. Новый лидер клана из клана Каухуэ осторожно погладил древние каменные стены замка. Он осмотрел каждую плитку, каждый кирпич, внутренние дворы замка. «Это родовое гнездо нашего клана», — проговорил хриплым голосом Каухуэй, поглаживая стены. Красными от усталости глазами он посмотрел на стоявшую рядом девушку. Девушка была заплаканной. «Отец, давайте приложим все силы против клана Цзи. Они собираются уничтожить наш замок. Мы не должны допустить этого. Что ты знаешь?» Каухуай покачал головой, потом поднял ее и, глядя на снег, падающий с неба, произнес: «Выступить против кланов Цзи? С чем? Ни один клан в регионе Ласточки на гора не осмелится пойти против этих Ваньсин монстров. Эти монстры тьмы, божественные звери, они находятся на пике уровня Ваньсин. Они намного мощнее обычного пика адепта Ваньсин. И сам Цзинин, он очень могучий воин. Цзинин», от ярости девушка стиснула зубы. «Я заставлю клан Цзи пожалеть об этом. Даже не думая о том, чтобы атаковать клан Цзи», Каухуай замотал головой. «Это было бы настоящим безумием. Среди них особенно прославился злой адепт Ядовитый Голубь. Только он был способен сражаться против первобытного даиста. И даже он был побежден. Цзинин уничтожил его. Уверен, что вскоре после этого этот Цзинин сам станет первобытным даистом. И что, если клан с такой властью захватит всю Ласточкину гору? Неужели наш клан Кау настолько слаб, что не может защитить свои земли? Если мы не предпримем что-то, мы окажемся во власти клана Цзи. В конце концов, мы будем уничтожены», — в слезах обратилась к отцу девушка. «Можно сказать, что клан Цзи уже оказался милостив к нам. Они, по крайней мере, не начали войну против нас. Они позволили нам оставаться здесь», — вздохнул Каухуай. «Они были вынуждены передать все свои земли в клан Цзи. Это было равносильно добровольной сдаче в плен. Однако, Каухуай не испытывал ненависти в своем сердце. Клан Цзи никого не сместил. Они вели мирные переговоры, позволяя более слабым кланам добровольно освобождать территории. Каухуай тоже было позволено добровольно покинуть окрестности Ласточкиной горы. Завтра, завтра мы уедем», — Каухуай снова погладил стены, словно прощаясь. «Дитя, слабому всегда приходится опускать голову. Кроме нас самих никто не виноват в том, что мы недостаточно сильны». Девушка кивнула. «Завтра я пойду в секту Тысячи рек. Отец, я приложу все усилия, чтобы снова вернуть наши земли клану Кау». «Хорошо», — Каухуай посмотрел на дочь, в ее глазах еще жила надежда. «Его дочь, его гордость и радость». Том 9. Цзинин из озера Крылатого Змея. Глава 38. Экспансия канун Нового года. Город 10000 мечей. Род Кау в ближайшие 3 дня покинет свои земли, сказал нынешний патриарх клана Цзи, Трукип, громко смеясь. Они были довольно послушными, даже не пытались сопротивляться, улыбаясь, проговорил его младший брат Девятипламенный. Разница в силе была слишком велика. Они знали, что сопротивляться бесполезно. Старушка Тень тоже была очень довольна. «Теперь, когда клан Кау и Куль Черного Огня покинули свои города, наш клан Цзи стал хозяином Ласточкиной горы. Единственными оставшимися силами будут отдаленный гарнизон Великой Династии Ся и Гора Снежного Дракона, верно?» Трукип кивнул. «Гарнизон Великой Династии Ся определенно останется. Что касается отделения Горы Снежного Дракона», — он ненадолго задумался. «В окрестностях Ласточкиной горы есть Гора Снежного Дракона, там их главная секта. Хотя они не желают оскорблять наш Цзи-клан, но, похоже, они не так уж боятся нас и не спешат отдавать свои земли», — со вздохом произнес Трукип. «Это будет хлопотно. Если бы мы, действительно, выступили против секты Горы Снежного Дракона, опасаюсь, что они призовут на помощь некоторых адептов Ваньсин. Гора Снежного Дракона, действительно, не хотела оскорблять Цзинина, потенциал которого был не ограничен. Но на самом деле они его не боялись. Они не расширили свою территорию в Ласточкиной гора, но продолжали упорно оставаться на своей прежней земле. Они не стали бы атаковать первыми, но если бы Цзи-клан решился вторгнуться, то оказали бы яростное сопротивление. Как только мы атакуем Ласточкину гору, то они немедленно ответят. Не будем торопиться», — Девятипламенный покачал головой. «Я пойду спрошу Цзинина об этом». Гора Снежного Дракона была последним препятствием, мешающим клану Цзи полностью захватить Ласточкину гору. И все-таки это было празднование Нового года. Девятипламенные и другие не стали сразу беспокоить Нина. Они ждали до 16-го дня месяца, прежде чем отправиться в озеро Крылатого Змея. Озеро Крылатого Змея. Остров Яркого Сердца. Нин стоял перед столом, держа перо. Осенний листок стоял рядом с ним и помогал размешивать чернила. Занятия каллиграфией были чем-то, что Нин полюбил в последние годы. Это был отличный способ, который отвлекал Нина от тяжелых мыслей и тренировал сердце. При каждом ударе кисти, меч-свет, казалось, загорался яркой вспышкой. Подпись Цзинина, Она воистину была похожа на всемогущий меч. Меч намерения в подписи юного господина становится все более мощным. Осенний листок тайно наблюдала за хозяином. Юный господин лично инструктировал меня во всех моих мечах, и я на пике уровня Синтянь, но, когда я вижу его подпись, чувствую, как мое сердце трепещет от восторга. В последние годы его меч становится все более и более удивительным. Никто не знал точно, насколько увеличилась мощь Нин за эти 9 лет. Иногда он принимал участие в миссиях Стража Дождевого Дракона и несколько раз демонстрировал свою силу. Тогда он полностью ошеломил всех зрителей. Но его самым успешным сражением была схватка с адептом Ядовитый Голубь. Даист Ядовитый Голубь был одним из самых великолепных культиваторов среди злых культиваторов. Но он не смог убежать от Цзинина. Сила Нина, должно быть, действительно достигла грозного уровня. Меч намерения в каллиграфии юного господина усиливался с поразительной скоростью. Нет никакого сравнения с тем, каков он был 9 лет назад. Осенний листок тайком покачала головой. «Я закончил», — Нин положил кисть и сказал со смехом: «Осенний листок, иди и сожги это». «Да, юный господин», — покорно ответила осенний листок. Нин всегда повелевал ей сжигать свои труды. Поначалу осенний листок делала это с большой неохотой. Она даже сказала: «Юный господин, это такая прекрасная каллиграфия. Я даже чувствую, как мечи устремляются внутри иероглифов. Я пишу каждый день. Через несколько лет, сколько свитков будет мною написано? Это все лишнее. Эти примеры каллиграфии – всего лишь случайные образцы писем. Они не имеют ценности. Каждый год я оставляю один специальный набор каллиграфии, который должен храниться внутри клана. Что касается других, сожги их все», – так говорил Нин своей слуге. После этого осенний листок больше не спорила с ним. «Юный господин», — внезапно раздался голос снаружи. Нин поднял голову, чтобы посмотреть. Осенний листок доложила: «Пришел патриарх и остальные, они ждут в гостевом зале». «Дядя Трукип», — Нин обрадовался приходу гостей, — «я сейчас выйду». В гостевом зале Нин вышел одетый в меха, он улыбнулся, когда в зал вошли гости. Увидев Трукипа, Девятипламенного, старушку Тень и Ахсин в гостиной, он не мог скрыть свою радость. «Я думал, что это просто дядя Трукип. Я даже не предполагал, что пришел и Верховный Патриарх, и остальные. Наверное, у вас для меня что-то важное». «Так и есть», — кивнул Трукип. «Я слушаю», — сел Нин. Трукип сказал: «Цзинин, ты же знаешь, что с твоей помощью сила нашего клана Цзи значительно возросла. Естественно, мы начали расширяться». Нин кивнул. «Любой клан, становясь более могущественным, будет расширяться. Кланы Кау, Речного берега и другие уже много лет дружат с нашим кланом Цзи», — со вздохом произнес Трукип. «Однако этот вопрос связан с силой и успехом нашего клана. Цзи клану не нужно быть слишком милосердным. Вот почему мы попросили их добровольно сдаться и покинуть территорию Ласточкиной горы». Нин кивнул. Он знал об этом и не был удивлен. Например, клан Дуньянь занял горный хребет в несколько сотен тысяч квадратных километров. Гора Снежного Дракона, в свою очередь, также заняла чрезвычайно большую территорию в качестве своей штаб-квартиры. Для того, чтобы племя процветало, естественно, необходимо расширять пространство. «В настоящее время только жители горы Снежного Дракона отказались уходить», — сказал Трукип. «Остальные силы ушли. Что касается горы Снежного Дракона, у них есть корневая секта, что прикрывает их. Ясно, что они готовы сражаться в любой момент. Если наш клан Цзи решится вторгнуться, то они дадут серьезный отпор». Нин понял. Нахмурившись, он сказал: «Это местная ветвь. Неужели они так дерзки, что не соглашаются покинуть свои земли? Они правильно рассчитали, наш клан Цзи не смеет драться с ними. Они послали ко мне гонца с известием, что не намерены расширять свою территорию, но уверен, что без боя они не сдадутся. Они настроены довольно решительно», — стиснул зубы Трукип. «Хэймэм, подумать только, когда наш клан Цзи был слаб, Дун Цзыцы возглавил гору Снежного Дракона, чтобы попытаться заставить нас уйти, угрожая нам полным уничтожением. Теперь они видят, что с нами нелегко справиться, и поэтому говорят, что не будут расширяться. Да у них просто нет сил.